буду жить! В эфире программа «Зрячее сердце». Передача о людях с чуткой душой и зрячим сердцем. Продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь мы с вами в Испании, вместе с нашим гидом Евгением из Москвы, который нам сегодня подарил такую уникальную возможность побывать в этой стране. Наверное, перейдем мы к истории, потому что хочется побольше узнать об истории страны, раз уж мы там оказались. Давайте я не буду пересказывать весь курс испанской истории, просто на чем хотелось бы остановиться. И даже с точки зрения истории я выбрала очень интересный регион для своей поездки. Потому что я вот сегодня уже несколько раз произносила слово «Каталания». Каталания — это область на северо-востоке, так скажем, Испании. То есть как раз вот область, где находится Барселона, область, граничащая с Францией на побережье Средиземного моря. И это та область, которая всегда стремилась к автономии. У каталанцев есть свой язык, он отличается от испанского. И каталанцы сейчас, они очень подчеркивают, что они каталанцы, а не испанцы. У них отличается произношение, они стремятся сейчас использовать свой язык везде, в общественном транспорте, в музеях, в меню, в кафе, на центральном телевидении и радио. Я, конечно, когда смотрела там телевизор, мне везло, я попадала на каналы именно испанские, но радио я на каталанском слышала. В принципе, язык, конечно, понятно, что он общий, но произношение отличается. Вот представьте себе, вот мы русские, в принципе, мы можем понять белорусов или западных украинцев. Мы в разговоре понять их можем, но в то же время мы отдаем себе отчет о том, что это другой язык, другие слова, другое произношение. Вот то же самое с испанским и каталанским. И почему сейчас все это так происходит? Это достаточно острый вопрос сейчас в Испании. Я однажды даже чуть было не попала на митинг про свободу каталанского языка и каталанской культуры. Как это получилось? Очень... Интересная история с митингом. Митингом. Шли гуляли, и вдруг, ой, а что-то происходит на бульваре, по которому мы пытались погулять. Камеры стоят, прожектора, народ что-то кричит, волнуется. Ну, по транспарантам поняли, что это в защиту каталанской независимости. Но мы туда не пошли. Не поучаствовали. Да, каталанская независимость осталась без моей поддержки. Потому что я решила учить сначала испанский, уж потом как-нибудь, может быть, до каталанского доберемся. Вот, почему сейчас этот вопрос очень остро стоит? Потому что каталанскую такую вот независимость, самостоятельность каталанскую, ее всегда душили и всегда давили. Потому что Испания, понятно, должна была быть единой страной с централизованным управлением, с единым языком, единой культурой. А такая вот свободолюбивая Каталония на краю страны, и при том это достаточно развитый регион в промышленном плане, конечно, никакому правительству никогда была не нужна. И поэтому на протяжении, наверное, последних 500 или 600 даже лет, то есть не только на протяжении 20 века, периодически устраивались различные гонения. И на протяжении 20 века, наверное, дважды, в начале века и в середине, вот после Второй мировой войны, устраивались различные гонения, были запреты на использование каталанского языка, на использование его в печати, в радио и телерадиовещании. Да, о регионе я хотела сказать. Сейчас очень остро еще обсуждается вопрос об отделении даже Каталонии от Испании. Потому что этот регион, где находится Барселона, он действительно достаточно развитый. Барселона — это второй город и по значению, и по населению, по промышленному развитию, это второй город после Мадрида. И, то есть у этого региона, в принципе, если отбросить какие-то политические, какие-то еще рассуждения, в принципе, есть возможность отделиться и стать самостоятельным. Есть возможность экономическая и промышленная. Но я думаю, что это утопия, что, конечно же, страна раздроблена не будет, потому что на это не пойдет мировое сообщество. Барселона, в принципе, спорят тоже историки, исследователи о дате основания города. Но известно, что в 3 веке до нашей эры город уже был. Вот, некоторые приписывают основание Барселоны аж Гераклу. Ну ладно, это мы оставим в области мифов. Мне известно, что в 3 веке до нашей эры город уже был. Это был римский порт. Дело в том, что Барселона, она очень удобно расположена. Это очень удачный порт на Средиземном море. И она постоянно переходила из рук в руки. Ее завоевывали, когда Римская империя была завоевана визготами, соответственно, Барселона также перешла в руки визготов. Ее завоевывали мавры, ее обратно отвоевывали французы. У французов ее отвоевывали испанцы, у испанцев ее обратно отвоевывали французы. Периодически снова заглядывали мавры, мавров прогоняли испанцы и так далее, и тому подобное. Барселона постоянно, каждые полтора-два века, за свою историю переходила из рук в руки. И, наверное, только с 15 века, когда, в принципе, полностью Испания была объединена под короной Арагона, только с того момента Барселона и этот, в принципе, регион зажил спокойно. Кстати, о 15 веке было такое знаменательное событие в истории города. Именно здесь Фердинанд и Изабелла Арагонские встречали Колумба по его возвращении из Америки в 94 году, после первого открытия Америки. И сейчас в порту стоит огромная статуя Колумба, который показывает куда-то, ну, конечно, далеко не на Америку он показывает просто в открытое море, но, тем не менее, такое место народных гуляний. От римской застройки сохранились только, конечно, различные развалины и кое-где колонны и портики. Ну, как везде по всему Средиземноморскому побережью, вокруг всего Средиземного моря. От средневековой застройки сохранился очень интересный готический квартал с такими традиционными европейскими узкими улочками, стоящими впритык друг к другу домами, крошечными площадьми, уложенными брусчаткой. Такой вот уголок средневековья в абсолютно современном городе. Но в какой-то момент, если я сейчас ничего не путаю, в 19 веке, крепостные укрепления были снесены, и на их месте разбит так называемый правильный геометрический город, определенный на четкие квадраты. Вот там-то я и жила. Этот квартал называется Шампул, и он действительно абсолютно геометрически правильный. То есть там практически нет кварталов, которые не были бы прямоугольными или квадратными. И это вообще-то очень просто для ориентирования, для гостей города. Но, конечно, не так красиво, как та же самая готическая часть, готический квартал. Y esa calle, y esa plaza, y ese municipal, y esa esquina, y esa fuente, y esa escuela nacional, y esa estatua, y ese puente, y esa carretera general, y ese perro muerto en la cuneta, y esos albañiles en zamarreta, casi nada. Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Y esa playa, y esa arena, y ese pie, y ese alquitrán, y esa estación, y esa Renfe, y esa rambla arborizada, para el corpo serpentina, y bombetas para Navidad, y en verano playa y merendero, lleno de extranjeras medio en cuero. Casi nada, qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carné de identidad. Я еще в Москве узнала, что в Барселоне есть морской музей. И, конечно же, мне очень захотелось туда пойти. Я узнала его адрес, узнала, где он находится, и решила одну субботу посвятить ходу туда. И вот, представьте себе, прихожу я, и меня спрашивают. И называют какое-то название организации, мол, из этой я организации или нет. Я пришла одна, естественно, с тростью. Я совершенно не понимаю, о чем же меня спрашивают. Я говорю, что нет, я просто в музей. Меня проводят в один из залов музея, и оказывается, что в этот день, как раз в 10 утра, как раз-таки в 10 я и пришла, в этом музее экскурсия для организованная Барселонским обществом слепых. Такое совпадение удивительное. Такое удивительное совпадение, да. И поэтому мне не пришлось объяснять работникам музея, что я от них хочу, не пришлось просить какую-то индивидуальную экскурсию. Мне рассказали все за компанию. Вот, кстати, еще о каталанском языке, об отзывчивых людях. Экскурсия должна была быть на каталанском, но меня спросили, понимаю ли я каталанский, я сказала, что нет, только испанский, да и то не очень. И тут же экскурсоводы попросили говорить именно по-испански, на классическом испанском, и, по возможности, помедленнее, что и было исполнено. После экскурсии, когда общегрупповая экскурсия закончилась, а она была не по всему музею, а по одному из залов, по одной экспозиции, я попросила одного из волонтеров, пришедшего с группой вот, от общества слепых, и он провел меня по всему музею. Договорился с смотрителями музея, и все, что было не за стеклом, мне удалось даже, что называется, пощупать. Не представляю такую ситуацию в каком-либо нашем музее, там меня, конечно, отогнали бы от всего, от чего только могли бы. В этом случае я до всего, до чего только мои шаловливые ручки дотянулись, они до всего дотянулись. И, конечно, это был очень сложный день, потому что, ну, откуда бы мне было знать лексику, связанную с кораблестроением, с мореплаванием. Музей, напоминаю, был морской. Это был очень сложный день, но, тем не менее, этот Альберт, который проводил мне экскурсию, большое ему спасибо, он попытался донести до меня все, что только смог, и все, что было нужно. Что мне еще пришло в голову, когда я сейчас говорила о морском музее? Что я не рассказала о Барселоне? Я вот рассказала об одном из изменений городского ландшафта, когда были разбиты вот эти правильные геометрические кварталы. Но еще раз, Барселона очень сильно менялась буквально недавно, буквально в 1992 году, когда в Барселоне проводилась летняя Олимпиада. Почему мне это сейчас вспомнилось? Потому что экспозиция, по которой проводилась экскурсия для местного общества слепых, была посвящена как раз-таки жизни порта Барселоны в 80-е годы 20 века, то есть до изменений, привнесенных Олимпиадой. Перед Олимпиадой город изменился очень сильно, особенно в портовой своей части. Было построено очень много не только спортивных олимпийских объектов, но и, в принципе, обновлены очень многие кварталы, отреставрированы очень многие здания и полностью модернизирован порт. То есть если до буквально 90-х годов 20 века порт в Барселоне был обычным каким-то причалом, который мы можем видеть в любом портовом городке. Нет, сейчас это абсолютно современный порт с современными пирсами, с причалами для огромных лайнеров, для огромных торговых кораблей, с портовыми постройками, с верфями и так далее, и так далее, и тому подобное. Это абсолютно современный порт. И, как говорят местные жители, до этого, то есть где-то до 70-х-80-х годов 20 века, Барселона жила спиной к городу. То есть порт — это были задворки города, а все фешенебельные, так скажем, кварталы находились как можно дальше от моря. Чем дальше, тем престижнее. Сейчас все это кардинально изменилось. Сейчас самые новые кварталы находятся на берегу, на набережной, поближе к порту, поближе к современным постройкам. И сейчас Барселона повернулась лицом к морю, как это и было изначально задумано и как это вообще предполагалось ее местоположением. То есть все стало на свои места. Если говорить о морском музее, к ним возвращаться, какие экспонаты наиболее вас заинтересовали вот из тех, что вам удалось потрогать руками? Были, конечно, навигационные приборы, различные компасы, различные приборы для измерения глубины, для измерения своего местоположения, то есть не только компасы. Было какое-то снаряжение моряков, их какие-то сумки, какие-то личные вещи, рюкзаки с притороченными к ним клетками для попугаев. То есть все эти какие-то приключенческие рассказы, где на плече у моряка сидит попугай, все это не выдумка, действительно, клетки для попугаев присутствуют в морском музее. Некая ностальгия по дому, наверное. И некая ностальгия по каким-то детским рассказам из серии «Острова сокровищ». Некий такой элемент чего-то. Живой талисман. Да, да, я думаю, что именно так. Были, конечно, якори, представлены носовые фигуры. В принципе, это тоже вещь не чисто испанская, эта вещь, в принципе, она известна ко всему миру. Когда на носу корабля укреплялась фигура. Тоже, конечно, они менялись, это могли быть и как человеческие фигуры, так и птицы, звери, какие-то мистические существа. Для того, чтобы отогнать злых духов от кораблей и для того, чтобы напугать неприятеля заранее вот этой вот личиной на носу корабля. Они тоже были представлены в музее, тоже очень интересно. В основном то, что было представлено, это такие человекоподобные фигуры. Не люди, а либо какие-то существа с человеческими головами, либо наоборот, человеческая фигура с головой птицы или зверя. Вот, тоже невероятно интересно. Видимо, божества, которые помогали морякам плавать. Да, я думаю, что да. Это какие-то вот духи, какие-то божества, сущности мистические. Ese tal Tarret que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro, que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue. Y si vuelve, no sé, si se queda o se va. Me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí. Y yo no soy nadie sin él. Ese tal Tarret que no me cabe en la piel y saca mi animal de parranda con él. Le basta con que el sol reparta fuego y luz y Dios nos dé salud para poder beber. Y al amanecer con cuatro copas de más abomina de mí y me niega dónde va. Me daría igual si no sufragase yo las deudas que tardé en la noche olvidó. Pero cuando él no está, se atraganta el licor. Los amigos se van y no me quiere mi amor. Si no está Tarret, llueve en el corazón. No baila mi mujer y se calla la canción. Sin el tal Tarret que camina para atrás, escribe del revés. Y nunca tiene bastante. Ese tal Tarret que camina para atrás y escribe del revés y nunca tiene pro. Y nunca tiene pro. Наверное, о чем еще можно упомянуть, это о дворце Гуэля. Сейчас расскажу о нем подробнее. Как раз-таки там ненароком сбылась моя мечта послушать экскурсию на испанском, просто потому что аудиогида на русском не было. Но я уже сама была не рада, конечно. Дворец Гуэля был построен в последние буквально годы 19 века, в 89-м, если я ничего не путаю, в 88-м году, знаменитым Гауди. Вообще Барселона, конечно, очень гордится Антонио Гауди, и там на каждом углу только Гауди, Гауди, Гауди, Гауди. Каждая постройка несет на себе, конечно, печать на перрон. То ли гениального, то ли сумасшедшего архитектора. Подробнее о нем расскажите, потому что наверняка не все знают. Антонио Гаудин действительно очень известный испанский архитектор, и в первую очередь он известен именно по Барселоне. То есть в Барселоне нет такого, наверное, места, в котором он бы не отметился. Это и дворцы, и какие-то гражданские, общественные здания, это и храмы, это и проекты парков, это и знаменитая Саграда Фамилия, храм Святого Семейства, который, как говорят, будет строиться еще 15 или 20 лет, начиная от нынешнего момента. А Гауди умер в 926 году. А Саграда Фамилия, которую я сейчас упомянула, это, конечно, было главное дело всей жизни Антонио Гауди. Он взялся за нее в 891 году, и вот к моменту нелепой смерти Гауди он погиб под колесами трамвая. К этому моменту храм не был не то что закончен, а даже доведен до середины. Сейчас строительство продолжается, и продолжается оно так долго, потому что все работы, строительство, отделочные работы, проекты, все идет исключительно на деньги, на пожертвования этому храму. То есть никаких государственных денег, никаких меценатов, ничего. И это принципиальная позиция, так, что называется, завещал Антонио Гауди. Я была и в Саграда Фамилия, ходила по внутреннему пространству, поднималась на колокольню. Это, конечно, впечатляет. Это огромное сооружение, как подавляющее своей мощи, так и, конечно, восхищающее гением этого архитектора. Для того, чтобы было понятно, наверное, немножко стоит сказать об этом архитектурном стиле Гауди, почему к нему так все неоднозначно относятся. То ли он гений, то ли он сумасшедший. В его архитектуре нет вообще ничего обычного. Это только какие-то кривые линии, это совершенно неожиданные архитектурные приемы. Это даже не то, что модернизм, это что-то стоящее вне, мне кажется, архитектурных стилей. Это интереснейшие мозаики, это интереснейшие решетки, интереснейшие витражи, интереснейшие архитектурные формы. Все это настолько необычно, что такое, наверное, может только присниться или привидеться в бреду. И вот вся Барселона, она просто усеяна творениями этого архитектора. Если ты идешь по городу и видишь дом с интересными балкончиками, или с интересными подъездами, или с множеством интересных труб на крыше, то можно смело на 99% быть уверенным, что это очередной памятник работы Антонио Гауди. Но вот одним из его знаменитейших творений является Саграда Фамилия. Это вот дело всей его жизни. И Гауди даже шутил, что почему этот собор строится так долго. Он говорил, что заказчиком собора является Бог, а у Бога в распоряжении целая вечность, поэтому торопиться ему некуда. Да, некая философия заложена в этом. Некая философия, да. И надо сказать, что философия заложена, наверное, в каждой черточке этого собора. Когда вот я по нему гуляла, тоже слушала экскурсию, рассматривала какие-то мелкие детали, там смысл просто во всем. В количестве колонн, отделяющих нефы от основного пространства. В цвете витражей. В том, что на одной стене эти витражи белые, а на другой голубые или зеленые. В лепнине на фасадах. А в количестве башен. Символизм просто в наивысшем своем проявлении. Да, восхищает, безусловно. Я думаю, что, ну, так как информации много, информация интересна, нужно ее переварить. Сделаем, опять же, небольшую музыкальную паузу. Все представим, о чем нам Евгения рассказала так увлекательно. Погрузимся в эту атмосферу. Да, давайте, раз уж мы закончили на храме, то давайте послушаем сейчас что-то более спокойное. Выберем либо классику, либо орган, то есть что-то соответствующее. Thank you. Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы с вами путешествуем по Испании, и нашим гидом является Евгения. Сегодня такой подарок она нам сделала, пригласила нас в Испанию. Мы продолжаем, и мы договорились, что я вам напомню о дворце Гуэль. Да, я неосмотрительно начала с дворца, не рассказав ни о Гауди, ни о самом Гуэле. О Гауди я теперь рассказала, теперь нужно сказать, кто же такой был сам Гуэль. Нужно сказать, что именем Гуэля называются несколько творений Гауди. Это дворец Гуэля непосредственно, это и парк Гуэля. Тоже очень интересно, ландшафтное сооружение, если можно так сказать. И еще несколько домов в Барселоне. Гуэль, он вообще был графом, он был одним из депутатов правительства Барселоны в последней четверти 19 века. И он был меценатом и спонсором работы Гауди. То есть можно сказать, что если бы не он, то мы бы не имели, конечно, столько работ Антонио Гауди, потому что ему не на что было бы жить, и никто бы не оплачивал его эти безумные проекты. Все упирается в финансы. Все упирается в финансы, да. Это, конечно, прекрасно, что Гауди встретил в своей жизни вот такого вот Гуэля, который в него поверил, который финансировал его проекты, который финансировал его идеи и который сам заказывал ему очень многие постройки. Парк Гуэля, о котором я упомянула, это, можно сказать, изначально это неудача Гауди, потому что это должен был быть квартал целый в Барселоне. Но это неудача, обернувшаяся удачей, потому что сейчас это замечательный парк с интересным лабиринтом дорожек, с интересными фонтанами, гротами, скамейками. Все в таком вот необычном стиле. Квартал не удался, зато удался парк. Наконец-то, приближаясь к дворцу Гуэля, дворец строился непосредственно для самого графа и для его семьи. То есть, если другие постройки он финансировал для города или с какой-то еще целью, то этот вот дворец, о котором я начала говорить, граф заказывал именно для себя и для своей семьи. Дворец сейчас стоит очень близко к такому культурному туристическому центру города. Стоит немножко в глубине во дворах. То есть я набрела на него там с подругой совершенно случайно. Торчит какая-то башенка из-за крыши. Торчит. Пойдем сходим посмотрим. Вот так вот мы попали в дворец Гуэля. Ну, конечно, если бы мы заранее планировали свой маршрут, посмотрели бы карту или что-то еще, может быть, мы и решили бы в него сходить. Но получилось это так вот спонтанно. Внешний дворец достаточно небольшой, то есть он стоит на небольшом участке земли, но у него очень интересное внутреннее пространство. Вообще, внутреннее пространство — это то, с чем любил и умел, главное, работать Гауди. У него нет ни одного незанятого кусочка пространства, внутренних помещений. Все, во-первых, функционально, а во-вторых, у него украшено буквально все, то есть ручки от дверей, плитка на полу, трубы воздуховодов, решетки там на окнах или решетки на дверях. То есть все, каждая деталь является произведением искусства. Балконные решетки, перила лестницы, даже светильники. Меня больше всего, наверное, поразили действительно светильники и ручки дверей, что даже они являются произведениями искусства. Каждое внутреннее помещение продумано в своем стиле, продумано в своем цвете, продуманы перекликающиеся детали интерьера, как вот мебели, так и оконных витражей, так и мозаики на стенах и на потолке. Продумано буквально все до каких-то мелочей, и все это в таком вот неповторимом стиле. То есть все очень необычно. И можно подняться на крышу, на башню этого дворца. Ну, он невысокий, наверное, на уровне, чтобы не соврать, 6-7 этажа, наверное, оказываешься. И с этой смотровой площадки открывается тоже замечательный вид на портовую часть Барселоны, на центральную часть города. Тоже это такой своеобразный момент интерьера уже внешнего. То есть то, что видно из окон, то, что видно с смотровой площадки. Интересно, что внутри этого дворца есть даже свой органный зал. Дворец стоит сирпан, что один из его внутренних покоев представляет собой как бы внутренний дворик, что, в принципе, очень характерно для Испании. Такой вот внутренний дворик, но не открытый, а как раз-таки накрытый вот этим куполом этой башни, которая поднимается вот на 6 или 7 этажей наверх. Освещается он в основном прорезями в крыше этого купола. Такой получается рассеянный узорчатый свет. И там стоит орган, то есть изначально это помещение было задумано как такой музыкальный и как торжественный официальный салон. И заходя в любое помещение этого дворца, ты понимаешь, на что оно было рассчитано, на официальную часть, или это были покои семьи графа Гуэля. Естественно, семейные покои, они выдержаны и в более спокойных тонах, и там уже больше дерево, нежели камни, например, или мозаика в более спокойных тонах выдержана. То есть даже заходя в помещение, в чем гениальность Гауди, ты, во-первых, видишь этот интерьер целиком, вплоть до мельчайших деталей продуманный, и ни одну деталь оттуда нельзя убрать. И ты понимаешь, официальная это часть или, так скажем, семейная. Я думаю, что наши слушатели все это вообразили, представили, там учутились мысленно, так что все это к месту очень даже полезно. Ну и, конечно, так как я слушала эту экскурсию на испанском, вот поэтому я прилагала все силы, чтобы что-то понять, что-то запомнить, поэтому так это отложилось у меня в голове. Был смысл в том, чтобы слушать на испанском, больше это может отложиться. Да, более сосредоточенно я ко всему этому относилась, конечно. Ну тогда еще одна музыкальная пауза, чтобы вся информация, говоря по-русски, устаканилась в головах наших слушателей. Послушаем что-то более веселое, легкое. Que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me sacas y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. ¿Y qué si te miento me castigue Dios? Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía nada más que por mí. Que ahora vas con una distinta cada día, en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Y mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de las madres mías, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Продолжается программа «Зрячее сердце», и продолжается она в Испании, потому что именно там мы с вами сегодня находимся, с нашим гидом Евгением. Путешествуем по Испании, не только по Барселоне, но и по другим местам интересным очень. Много узнали об истории, об архитектуре Испании, да, в частности Барселоны. Ну, и я думаю, что продолжим в этом же духе. Я знаю, что во время пребывания в Испании вы также на пару суток съездили во Францию, да? Во Францию, да. Это же безумная идея. Эта поездка была, в принципе, богата безумными идеями. И сама она таковой же являлась. Да, мы на машине с еще двумя людьми, с девчонкой из Белоруссии и с молодым человеком-немцем. Буквально на действительно полутора, даже неполных двое суток мы съездили во Францию. Не знаю, даже стоит ли разбавлять рассказ об Испании рассказом о Франции. Я думаю, что стоит, потому что эта поездка по Испании включала и эту небольшую поездку тоже. Поэтому стоит, почему нет? Такая уникальная возможность сравнить. Ну, мне будет, наверное, сейчас сложно сказать, что же я за полутора суток видела во Франции. Кроме машины, нескольких ресторанов, трех ночных клубов, пляжа у моря. Ну и одного действительно интересного города. Вот, наверное, мы сейчас останавливаемся на последнем, на интересном городе. Я, конечно, могу рассказать, что лягушек мы во Франции не ели, французского вина не пили. Других секретов раскрывать не будем. Целью нашей вообще поездки во Францию был Каргасон. Каргасон находится... Он находится не на побережье Средиземного моря, а не как Марсель. Он находится несколько в глубине. Но, в принципе, достаточно недалеко от границы с Испанией. Ну, надо сказать, что от Барселоны до границы с Францией около 120 километров. На границе есть достаточно интересный городок, называется Фигерес. Главное, наверное, чем он интересен, это своим музеем Сальвадора Дали, куда мы не попали. Потому что, как я уже, кажется, упоминала, в Испании некоторые заведения работают в очень интересном режиме, и этот музей работал только с 10 вечера. Ну, мы решили не дожидаться его открытия, поехали дальше. Только поужинали в Фигересе. Пытались мы найти ресторан испанской кухни, но весь Фигерес буквально заполонен кухней японской и китайской. Но каким-то чудом нам все-таки удалось найти европейский ресторан. Мы там поужинали, решили все-таки не дожидаться открытия музея Дали и поехали дальше. Первая ночь ознаменовалась тем, что мы настолько заболтали нашего несчастного немца, что проехали нужный нам поворот. Дальше был ночной клуб и поиски, где бы нам переночевать. Большое спасибо нашему Бену, он все-таки нашел, где нам переночевать, мужественно пытаясь остаться ночевать в машине. Но в итоге ночевали все нормально на кроватях. На следующий день мы направились все-таки обратно, куда и собирались изначально, а именно в Каргасон. Была у нас тоже одна остановка, не могу о ней не упомянуть, потому что тут-то немец и понял, с кем он попал, с кем он поехал. Остановка была на пляже, где я полезла купаться. Ноябрь месяц. 16 или 18, если я ничего не путаю, ноября. Температура воздуха плюс 15. Но я решила, что если я нахожусь на берегу моря и светит солнце, то я не могу не купаться. Была не была, да? Полезно. Была не была, да. Когда я еще окажусь на берегу Средиземного моря во Франции? Боюсь, что такой возможности мне не представится еще долго, поэтому я этой возможностью воспользовалась. После этого, мне кажется, Бен все понял. Больше не строил никаких иллюзий ни по поводу русских, ни по поводу этой поездки. Надо сказать, что в Каргасон мы все-таки попали. Несмотря на наши купания, несмотря на наши споры, в Каргасон мы все-таки попали. И Каргасон — это теперь один из любимых моих городов. Это средневековая каменная сказка. Это достаточно... Ну, не то чтобы маленький город, нет. У него сохранилось, в отличие от многих подобных мест, сохранилась не только крепость, у него еще и достаточно большая современная часть, но все равно он просто пропитан духом этого средневековья, духом рыцарства, духом крестовых походов. Мне кажется, даже современные его улицы живут вот в том же ритме, застопорившись где-то в 14-15 веке. Центр же города, так называемый верхний город, крепостная часть, тоже, чем меня всегда поражают подобные города. Это не музеи под открытым небом, а люди там действительно живут. То есть внутри крепости находятся жилые дома, находятся кафе, здания сданы под офис, то есть не офисные здания, а те же самые особняки 15-18 века сданы под какие-то учреждения, под кафе, под офисы, под музеи, под магазины. В этих же домах живут люди, по этим улицам ездят велосипедисты, машины, конечно, не ездят, но ходят люди по своим современным делам, делают покупки, сидят в кафе, ездят там на роликах и велосипедах, решают какие-то свои совершенно повседневные дела. А ты стоишь на перекрестке этих каких-то кривых маленьких улочек и не понимаешь, то ли ты в 15 веке, куда попали вот все эти переодетые современные одежды люди, то ли ты в современном городе, где тебе вот расставили такие вот средневековые декорации. И вот это вот сочетание меня всегда просто поражает и приводит просто в восторг. Так как мы приехали в Каргасон уже ближе к вечеру, время было, наверное, около половины пятого, если я сейчас ничего не путаю. Мне первое время, наверное, было около 4, мы поужинали и потом пошли, ну, пообедали или поужинали, и потом пошли гулять по городу. Темнело там еще достаточно рано, все-таки ноябрь месяц, и в 8 часу было уже темно. Поэтому я не могу рассказать ничего ни о каких музеях в Каркасоне, ни о каких посещенных мною дворцах или соборах, потому что мы эти вот 2,5-3 часа светлого времени мы отдали именно просто хождению, прогулкам по городу, по этим улочкам, залезанию на крепостную стену, просто кружили по этим улицам. И я, честно говоря, совершенно не жалею, что мы не посетили никаких культурных заведений, потому что вот это одно знакомство с городом, оно дорогого стоит. Безусловно, не уточнила, почему такой выбор, почему именно Каркасон вы запланировали? Потому что он достаточно близко находится все-таки к границе. Потому что это вот интересный город с интересной архитектурой и историей. Мы выбирали между Тулузой и Каркасоном. Не знаю, почему мы не рассматривали Марсель, но почему-то не рассматривали. Наверное, до него чуть дальше все-таки ехать. И мы же брали на прокат машину и были все-таки ограничены по времени. Мы в понедельник ближе к вечеру выехали из Барселоны, и в среду утром нам нужно было уже, ну, и отдать машину, и появиться на занятиях. И поэтому нам нужно было уложиться в, что называется, один день и две ночи. До Марселя было чуть дальше ехать, а почему между Тулузой и Каркасоном выбрали именно Каркасон, сейчас сказать затрудняюсь, потому что оба эти места мы посетить точно не смогли бы, потому что все-таки и туда нужно время, чтобы доехать, и там нужно время, чтобы походить и посмотреть. Тулуза все-таки город более крупный. Наверное, Каркасон мы выбирали по тому принципу, что, во-первых, это более маленький город, его можно вот так вот обойти за полдня пешком. Вот. А во-вторых, все-таки по его географическому положению нам он был удобен с точки зрения приезда из Испании и возвращения обратно. Да, это вообще такая возможность, будучи в Европе, с, во-первых, отсутствием сейчас границ и с тем, что не нужно получать какие-то дополнительные визы. Это очень удобно для туристов и для вообще людей любознательных. И, конечно, с европейскими расстояниями, которые не сравнить с российскими, можно действительно, взяв машину на прокат, съездить везде, где тебе нравится, где тебе хочется. grand-père, mon petit, a refait sa vie. Alors crois-moi, surtout ne lui dis rien, ça lui ferait trop de chagrin. Dis-lui seulement que de temps en temps, quand j'avais peur la nuit, je te parlais. Итак, все-таки вернемся в Испанию и будем, наверное, как-то потихонечку итоги подводить, возвращаться все-таки в Россию, если говорить об итогах. Вот поездка завершилась. С какими чувствами покидали Испанию? Что вынесли? Я понимаю, что вынесли многое, да, в плане знаний, знания языка, знания культуры, ну а что еще? Ну, наверное, несколько вещей я для себя вынесла. Да, конечно же, в плане языка. Я абсолютно уверенно себя чувствую теперь с испаноговорящими людьми. То есть это слом языкового барьера, так скажем. То есть с английским у меня такого нет. Я не могу по-английски даже то, что я знаю, сказать. Вот это я теперь понимаю и называется языковым барьером. По-испански я могу сказать все, что угодно, даже если неправильно. У меня теперь нет вот этого страха подойти на улицу или в кафе и что-то спросить, или в магазине. Я знаю, что меня все равно поймут, и я знаю, что мне ответят, постараются меня понять и мне помогут. Это первое. Но это все-таки то, что связано с языком. Но я считаю, что это для меня на тот момент было достаточно такой серьезный и нужный прорыв. И что я еще для себя поняла? Что, наверное, для меня нет ничего невозможного в России. Потому что если я одна с практически отсутствующим зрением смогла поехать в страну, где все говорят на другом языке, и там ни в чем себе не отказывать, то есть я не просто месяц просидела в четырех стенах, а я достаточно интересно проводила время, то ну, о чем теперь говорить в России? В России даже как-то стыдно говорить, я не могу или я не знаю. Такого барьера уже теперь не то, что нет, а теперь как-то странно об этом говорить, потому что здесь все говорят на одном со мной языке. Все-таки я многое знаю о том, чего ждать от людей на улице. Живя в Москве, я знаю, куда и как пойти. А если я не знаю, то почему я не могу спросить, если я могла это в Испании? Вот это и тоже подобный же вывод, что, наверное, теперь у меня нет совершенно никаких психологических ограничений не только по поездкам по России, их-то уже теперь точно нет, потому что не за что прятаться, но и по другим странам, потому что я теперь знаю, что технические ограничения, они все в основном надуманы, потому что все препятствия транспортные можно преодолеть очень легко, связанные с аэропортом, с перелетом, все препятствия, связанные с нахождением в другой стране, они опираются в язык. А если ты хотя бы несколько слов связать можешь, то ты уже не потеряешься. А, ну, в нашем мире, который, в принципе, говорит на английском худо-бедно, но каждый человек говорит на английском, мы можем спокойно ехать и в англоязычные страны, а я теперь, зная на достаточно приличном уровне испанский, могу ехать, наверное, в любую испаноговорящую страну. То есть, наверное, для меня эта поездка стала не только такой важной в изучении языка, но и в разрушении каких-то психологических барьеров и каких-то стереотипов, связанных с поведением незрячих, которые существуют в нашем обществе и нам навязываются. То есть, если ты незрячий, ты должен вести себя только так и никак иначе. Теперь я знаю, что я могу себя вести так, как я захочу, жить так, как мне нравится, и делать то, что я могу, оценивая именно свои силы, а не чей-либо взгляд на то, как я должна это делать, на то, что я могу или не могу. То есть это трезвая оценка собственных сил. Вот что, наверное, главное, что я вынесла из этой поездки. Да, преград, в принципе, нет. Осознание это позволяет добиться многого. Вспоминается такой случай, в принципе, недавний случай. В ноябре я с моей мамой и папой была в Египте, отдыхала в городе Хургада. Ну, это для меня это была не первая поездка за границу, потому что до этого я была дважды в Турции и раз в Тунисе. Вот эта поездка была в Египет. Ну, первый день только приехали, только заселились и пошли, естественно, на обед. Уже такая принятая традиционно с родителями концепция. Находим стол, я сажусь, они оставляют мне вещи и идут. Как правило, Турция и Египет — это шведский стол, то есть вина официант приносит, а еду туристы набирают сами. Ну, поэтому, значит, я села за стол, мама с папой ставили мне деньги, документы и пошли набирать еду. Подходит официант. Английским владею слабо, честно скажу. То есть не то, что там испанским, каким-то еще английским. В школе когда-то, Евгения, мы с ним вместе учились. Помню, что когда-то владела хорошо, но это было очень давно, поэтому сейчас могу только заказать красное-белое вино, воду. Ну, я так и сделала, в принципе. Вспомнив элементарный запас слов английских, заказала красное-белое вино родителям. Ну, на выбор. Не пробовали, не знали, какое вино, поэтому я заказала два разных, два белых, чтобы могли они выбрать то, которое им подойдет в этом отеле. Вот, ну и заказала себе воду. Официант все это дело принес, что по звуку поставил на стол. Ну, я уже, как бы, не знаю, как сформулировать по-английски, что я не вижу. Я так как по-русски сказала. Я не вижу, покажите мне, где находится вода. Он берет мою руку, кладет ее на стакан. На фужер. А говорит, налейте, наливает. То есть, в принципе, все преодолимо, все они понимают. Тем более, когда русские платят за это хорошие деньги, за путевки. Поэтому сразу, конечно, приходит понимание. Конечно. Я тоже поначалу в Испании переживала, как я приду в кафе, и как я буду что-то заказывать, и как я там не сшибу все столики по дороге, ничего не уроню и так далее. Первый раз я попросила девушку, которая в школе работала на ресепшн, чтобы она со мной сходила, во-первых, показала мне, где кафе, ну и как там что находится внутри. А потом уже официанты из этого кафе, как они меня видели каждый день, я туда приходила с тростью, они уже понимали, что я не вижу, они меня провожали за столик, они мне озвучивали то, что они могут мне предложить именно сегодня, приносили, давали мне буквально в руки приборы, ставили передо мной тарелку, клали мою руку на чашку или на стакан, периодически через какое-то время подходили, спрашивали, нужно ли мне что-то еще. Если я чего-то не понимала, пытались подобрать синонимы какие-либо или английские слова использовать, которые я предположительно могла понять. Даже в этом, даже в самостоятельном, так скажем, одиночном посещении незнакомого кафе, теперь я тоже понимаю, нет никаких сложностей. Все это понятно, и, наверное, еще тут играет роль тот фактор, что для иностранцев инвалид не выглядит так ужасно, как непознанный объект. Более знакомый, да, с культурой поведения, с тем, как правильно помогать незрячим, поэтому все это легче преодолевается. Да, дело, наверное, не в том, что правильно, а в том, что они от нас не шарахаются, как от инопланетян. Во-первых, вспоминается Египет, да? Мои дети, папа с мамой были в отдалении, сижу на пляже, чего-то я решила пройти куда-то. То ли их поискать, то ли к какому-то кафе, то ли чего-то. Иду, значит, а там в основном лежат немки. Так получилось, что кругом немки, да? Естественно, я сшибла пару этих, нашла ногами, руками, да, пару. Но они мечтали. Куда без этого? Поняли, что одна слепая вот такая. Поэтому что-то мне пробормотали, что, ну, какой-то звук издали, да, что типа мы здесь. Ну ничего, все это, правда, мама, они отошли в кафе, я пошла таким образом их искать, да, она прибежала судорожно. Ой, не надо, ой, вернись. Ничего, я спокойнее даже, чем мама на это реагировала, в принципе. Если даже по два слепых человека, да, таких вот, которые все сшибают, ничего, все это, и без папы и мам. В принципе, это не смертельно и преодолимо, и бояться не стоит. Я теперь тоже так считаю. Ну, я думаю, что мы завершаем потихонечку. Тогда, Евгения, пожелания от вас нашим слушателям. Давайте, наверное, кратко. Главное пожелание – верьте в себя и ни в чем себе не отказывайте. Главное – верить в себя и, конечно же, точно оценивать свои силы без перекосов в ту или иную сторону. Как недооценка, так и переоценка собственных сил, она ни к чему хорошему не ведет. Но верить в себя надо обязательно и жить полноценной жизнью. Не могу не добавить. Не отказывать себе ни в чем, когда есть, кому за это платить. Вот недавно, 9 мая, была такая, ну, рекламная акция, проводила одно турагентство, рекламировали шоп-тур на площади у нас в Смоленске. Ну и девушка таким радостным, таким воодушевленным голосом говорила в микрофон о том, что «Дорогие женщины, ездите в шоп-туры, ведь это так здорово, особенно когда платят мужчины. Когда платят мужчины, почему бы и в шоп-тур, да, и на шоп-тур не съездить?» Не отказывая ни в чем, главное, чтобы было бы кому за это платить. За все удовольствие. Ну, даже если платить некому, то хоть в чем-то не отказывайте. Я благодарю вас за это интервью, Евгения. Оно, вот эти передачи, такие как «Черногория» и такие как эта передача, они, я думаю, что помогут нашим слушателям себя во многом преодолеть, комплексы перебороть и смело в бой, смело на покорение новых стран, городов. Всего самого доброго. До свидания. pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años, por tu culpa, yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años, por tu culpa, yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo.